Впрочем, несмотря на мои опасения, встреча закончилась быстро и, что самое приятное, без выяснения отношений. Распили бутылку коньяка, поулыбались, языками почесали, да и разошлись. Оно и к лучшему. «Лёд, пошли!» — позвал меня Гамлет, когда посланники Жилина направились на выход, а Селин быстренько прошмыгнул куда-то в подсобку. «Ну и как оно?» — поинтересовался я вслед за датчанином, заходя на кухню. «Чего?» «А, ты про этих!» Гамлет, не останавливаясь, прошел мимо плиты и свернул в неприметную дверцу, за которой начинался узкий темный коридор с низким потолком. «Объяснили, что к чему, они и отстали». «Ясно. Едва не расшибив лоб о притолоку, я в самый последний момент успел нагнуться». «Слушай, принц, ты же Веню знаешь?» «Это которого?» – замедлив шаг, оглянулся датчанин. «Который помощник Яна Карловича». «Знаю, а что такое?» «Да пропал он. Говорят, с каким-то одноглазым охотником связался». «Поспрашивать у наших?» «Неплохо было бы». «Договорились». Гамлет распахнул выкрашенную белой краской дверь и пропустил меня внутрь. «Всем привет!» – поздоровался я с тремя парнями, сидевшими за небольшим круглым столом, который выдвинули на середину заставленной стеллажами и картонными коробками кладовки. Под потолком висел излучавший тусклый желтоватый свет, почти полностью разряженный чародейский шар. На столе валялись выкинутые в отбой карты. «Привет!» – махнул рукой Стас Калинник, долговязый длинноволосый парнишка, который зарабатывал на жизнь розыском всего, за что были готовы платить звонкую монету его клиенты. Пропавшие родственники, сбежавшие должники, потерянные, а зачастую и банально украденные ценности. Стаса мало интересовало, кто, кого или что ему поручали найти. Волновал его, по большому счету, лишь один вопрос – своевременность расчетов. Сам он в своих очках с толстыми линзами вовсе не производил впечатления опасного человека, но отчего-то никому из его клиентов не приходило в голову тянуть с оплатой счетов. Кинувшие карты на стол Филипп Гороховский и Борис Яровой в ответ только кивнули, а выставивший на стол трехлитровку с пивом и пузатые кружки Селин направился за стоявшим в углу подсобки стулом. То, что картежники сгрузили на него свою верхнюю одежду, его волновало мало. «Мы пиво пить собрались или о серьезных вещах разговаривать?» Хмуро посмотрел на Дениса немного сутулившийся Гороховский и выправил забившийся под джемпер воротничок рубашки. Вечно сонные глаза, как обычно, были полуприкрыты, но полагаться на невнимательность и рассеянность этого человека не стоило. Основной специализацией Филиппа было вышибание долгов, а в такой профессии рохли надолго не задерживаются. Гороховский же начинал работать в этом направлении задолго до моего появления в форте. «Одно другому не мешает». Яровой расстегнул молнию спортивной кофты и, наклонив стеклянную банку, наполнил себе кружку пивом. «У меня начинало складываться впечатление, что этот худощавый коротышка никогда не отказывается от выпивки, но как бы то ни было на его профессиональных способностях, излишнее употребление пива пока не сказывалось». А поскольку слухи о том, что он является диспетчером сразу нескольких работающих под его крылом наемных убийц, вполне соответствовали действительности, то любая промашка могла закончиться нехитрым акробатическим трюком на виселице. И раз он до сих пор с нами... «Кому как?» – пробурчал Гороховский. «Будешь?» – повернулся ко мне Яровой, не обративший на его брюзжание никакого внимания. «Не, я пас». Усевшись на стул, я собрал брошенные на стол карты в колоду. «Мне налей», — попросил Селин. «На коньяк?» — удивленно посмотрел на него Гамлет. Выветрится легкомысленно отмахнулся от предостережения компаньона Денис и поставил освобожденный от одежды стул рядом со мной. «Лед, возьми под столом полторашку. Специально для тебя темного захватил». «Зря», — заглянул я под стол, где действительно обнаружилось 1,5 литра черного пива. «Мне хватит на сегодня». «Выветрится», — хмыкнул датчанин. «Слушай, лицо кавказской национальности не ерничай, а?» – возмутился Денис. «Уже кружку пива выпить нельзя». «Ты славянский шовинист, уже на неделю вперед свою дозу выпил», – невозмутимо возразил Гамлет. «На какую неделю? На месяц!» – поддержал его Стас и попытался остановить Ярового, который успел наполнить его бокал. «Куда мне работать еще?» «Всем работать?» – даже не стал слушать его тот и потянулся за стаканом Гороховского. «Тут пить-то...» «Черт с вами, наливай!» — махнул рукой на происходящее безобразие Гамлет. «Но чтоб без продолжения». Я взвесил в руке холодную полторашку и нерешительно свернул пробку. Оно бы мне и не надо. Хотя до обеда еще 5 раз проспаться успею. Да и не обязательно все 1,5 литра выдувать, можно на вечер оставить. Точно, так и поступлю. Как пообщались, пригубив пиво, поинтересовался Гороховский. Нормально, как еще? Селин махом выхлебал 1/3 стакана. Послали ребяток подальше. Проблемы будут, уточнил Яровой, разливая остатки пива из банки. Не думаю, что Жилин на конфликт пойдет, покачал головой Гамлет. Мы доступно последствия расписали. Ясно. Борис сунул под стол пустую 3-литровку. Тогда по какому случаю собрание? Стас, излагай, попросил датчанин, который прекрасно понял содержавшийся в словах коротышки намек относительно моего здесь присутствия. С какого момента? Убрал очки в футляр Калинник. Чтоб всем понятно было, уставился в бокал с пивом Гороховский. Неделю назад у Валерьева пропал сын. Стас побарабанил пальцами по столешнице. «Валерьев?» – перебил его я. «Это который командор братства? Откуда у него дети?» «Он самый», – кивнул Стас. «А бездетных в верхушке братства по пальцам пересчитать можно. Двойные стандарты». «Не отвлекайся», – попросил его качавшийся на стуле Яровой. «Что там с его ребенком?» «Мальчик 10 лет от роду пропал в ту пятницу, розыски ни к чему не привели, поэтому представитель ордена вышел на меня и пообещал 100 рублей серебром, если уложусь в 3 дня и найду ребенка живым». «Сколько?» – переспросил Селин. «Ну и расценки у тебя». «Они сами предложили», – вздохнул Стас, – «но я отказываться не стал». «Боишься не успеть?» – зевнул Яровой. «Раньше тебе и дня хватало». «Не тот случай», – отпил пиво Калинник. Пришлось по форту помотаться, с людьми поговорить. Но зацепку я нашел. «И в чем проблема?» – не дал ему закончить мысль Селин. «Беги за гонораром». «Пацана-то я не отыскал», – поднялся со стула Стас и прошелся от одной стены подсобки к другой. «А братство людей ко мне приставило. Они теперь не меньше меня знают». «Боишься, не заплатят?» – потер кончик носа Гороховский. «Да не в этом дело», – досадливо поморщился парень. «Я эту тему от и до проработал и на интересные факты наткнулся. Оно, конечно, мало кого волнует, но дети пропадают постоянно. Почти каждую неделю». «В форте столько детей?» – удивился Селин. «Хватает», – вновь уселся за стул Стас. «И все можно на простые случайности списать, только речь не об этом. Никто 2+2 пока не сложил, но пропадают дети и подростки с врожденными способностями к колдовству». «Те, которые уже здесь родились». «И что удалось разузнать?» – уставился на него Гамлет. «К исчезновениям каким-то боком причастна коммуна», – открыл карты Калинник. «И братству теперь об этом известно». «Не, точно не заплатят», – пришел к логичному в этой ситуации выводу Яровой. «И что ты предлагаешь?» «Да хрен с этими деньгами. Они мне и суточные неплохие отстегивали», – поднялся на ноги Стас. «Я просто нюхом чую, нечисто дело». «Но зачем коммунарам дети?» – почесал висок задумавшийся Гороховский. «Они гимназии конкуренцию составить хотят?» «Не думаю», – покачал головой Калинник. «Никто больше пропавших детей никогда не видел». «Страсти какие, рассказываешь», – не особо скрывая иронию, заявил Селин. «Нам-то что с того? Мы вроде в группу риска не входим. Ты с какой целью этот разговор затеял?» «Да я сам не знаю», – оперся о стол сгорбившийся парень. «Не знаю, и все тут. Уверен только в одном. Очень серьезная делюга затевается. Братство, думаю, что-то давно подозревало, недаром они мои слова без доказательств на веру приняли. И не в сыне Валерьева уже боюсь дела. В общем, есть мнение, что надо эту тему проработать». «Братство само все проработает», — усмехнулся Денис. «Они от коммуны даже мокрого места не оставят, если у них такое стопудовое основание будет». «А ты, Лед, что скажешь?» — решил узнать мое мнение Гамлет. «Не оставят», — нисколько не сомневаясь в правильности ответа, заявил я и допил остававшееся в стакане пиво. «Только когда? Вот в чем вопрос. Вчера дружина триаду гнобила. Вряд ли братья под носом у воеводы рискнули бы бучу затеять. Не тот сейчас расклад сил». «Они сегодня начнут», — прислонился к стене, закрывший глаза Стас. «Думаю, есть смысл под шумок попытаться что-нибудь разнюхать. Только выходить надо прямо сейчас. Братство до обеда этот вопрос отрабатывать начнет. Как именно? Прищурился Денис. Не знаю. Ну так что? Я пас, сразу же заявил Яровой. У меня деловая встреча через час назначена. А стоит ли на нее идти? С каким-то непонятным подтекстом спросил у него Гамлет. Может, отложишь пока? Стоит, не сомневаюсь, а поднявшись из-за стола, подошел Борис к сваленной Селиным в угол одежде и вытащил из завала короткий пуховик. Вы тоже про время не забываете? Не забудем, многозначительно кивнул Гороховский. Стас, ты в своих предчувствиях уверен? Они меня кормят, заявил парень и поднял с пола длинное пальто. Так вы как? С тобой, куда деваться, тяжело вздохнул Гамлет. Денис, останешься на хозяйстве? Хрена лысого. Я с вами. Селин подошел к дверце, вмонтированного в стену сейфа, и принялся подбирать нужный ключ. Скользкий. У тебя же ксива с собой. Прикроешь, если что? С дуба рухнул. Закрутил я крышку пластиковой полторашки, едва сдержавшись, чтобы не налить себе еще пива. Надо бы чуток повременить. Но ведь, зараза, до чего хорошо? Ты с этой дурой через пол форта тащиться собрался? Не ссы. «У нас разрешение есть», – заржал прицепивший на пояс кобуру со Стечкиным Денис и, вытащив из сейфа, протянул по точно такому же пистолету Гороховскому и датчанину. «Не, вы мне скажите, за каким хреном нам вообще туда переться?» – поднялся я из-за стола вслед за остальными. «Честно говоря, никуда идти не хотелось. Лучше б в тепле, в картишки перекинулись. Ничего ж конкретно неизвестно. Вот мы и осмотримся». Филипп начал застегивать длинный плащ. «Если Стас говорит, что дело того стоит, хуже точно не будет». «Ну все, я пошел», — выскользнул в дверь Яровой. «Вали», — зевнул Селин. «Одевайтесь уже», — поторопил остальных Стас, вытащив из плаща залитой магией короткий деревянный жезл. «Не учи отца», — огрызнулся Денис, но все же поднял с пола свою дубленку. Накинув верхнюю одежду, датчанин вышел вслед за Яровым, а Гороховский о чем-то вполголоса расспрашивал Калинника. Странные они. Вроде люди серьезные, в последнее время и вовсе крути набрались немерено. А стоило Калиннику о своих догадках заявить, будто пацаны сразу же с места подорвались. Нет. Стас, не спорю, определенным талантом предугадывать события обладает и на ремесле своем собаку съел. Но все же так дела не делаются. Или я просто не в курсе чего-то. «Лед!» — запер сейф Селин и хлопнул меня по плечу. «Заснул?» «Тип того», — вздохнул я. «Я-то вам зачем?» «Занят?» — направился к выходу Денис. «Да не шибко!» — не стал я свистеть о своей безмерной загруженности. «Ну так прогуляешься, воздухом свежим подышишь!» Денис вышел из кладовки следом за мной. «Чего квелый такой?» «Да неохота пешком через пол форта тащиться», — пришлось сознаться мне. «Пешкодралом никто идти не собирается. Сейчас сани возьмем так, что с ветерком домчимся», — заявил Денис. «На ты нам нужен лед. Для легитимности. Знаешь такое слово? С тобой нас никто, ни братство, ни дружина на три буквы не пошлют. А то сейчас все нервные, даже с лицензией на улице со стволами лишний раз лучше не светиться». «Да и с коммунарами тебе общаться приходилось», — вынырнул откуда-то из полумрака коридора, застегивающий ширинку Гамлет. «Сам знаешь, личные контакты — великое дело». «Пойду тоже отолью», — сделал вид я, что вполне удовлетворился полученными объяснениями. Чего-то они темнят. И сдается мне, Гамлет с Гороховским куда больше знают, чем рассказывают. «Давай, потом сразу на крыльцо выходи, там ждать будем», — хлопнул меня по спине Селин. «Лады». Быстренько сделав все дела, я направился на выход и уже в дверях столкнулся с попытавшимся заскочить внутрь напалмом. «О, лед!» – удивился тот. «Позавтракал?» «Практически пообедал», – усмехнулся я. «Чего за мной не зашел?» «До самого ранья по делам мотался». «Понятно». Пиромант не стал проходить внутрь и вслед за мной вернулся на крыльцо. «Слушай, а что за шухер на вашем этаже вчера был?» «Да, ерунда», — сморщился я и вытащил из кармана пластиковую бутыль с пивом. «Будешь?» «Не рановато», — удивился напалм, — «да и на улице. Простыть только». «А я хлебну». Сделав пару глотков, я вытер губы, закрутил полторашку и сунул обратно в карман. Хорошо. В голове впервые за последнее время легкость необыкновенная, да и прогрелся наконец. На улице мороз, а мне ни холодно, ни капли. И всего-то надо было пару литров пива замахнуть. «Лед!» – заорал облокотившийся на задний борт саней Селин. Гамлет с Калинником сидели рядом, а Гороховский удерживал поводья двух здоровенных битюгов. «Долго тебя ждать?» «Иду», – махнул ему рукой я. «Напалм, у тебя сейчас какие планы?» «Вообще-то позавтракать сюда шел». «Успеешь еще», – сбежал с крыльца кабака я. «Поехали». «Куда?» – захлопал глазами парень. «Как куда?» «Кататься». «Не гони, лед, я есть хочу». Ну, как знаешь, идея прихватить его с собой показалась мне весьма удачной, но не тащить же парня силой. «Куда собрались-то?» – уловив в моем голосе недосказанность, все же заинтересовался пиромант. «Халтурка небольшая подвернулась», – остановился я. «Может, денег срубим, а может и не срубим. Пообедать потом дашь время?» «Обязательно». Я залез в сани и устроился рядом с Денисом. «Тогда поехали». «Знакомьтесь, это мой коллега Напалм», – представил я пироманта. «Денис, Гамлет, Стас и Филипп». «Знакомые», – буркнул сидевший на козлах Гороховский. «Не мерзнешь больше?» «Не мерзну», – пиромант, усевшийся рядом со Стасом, демонстративно расстегнул кожаную тужурку. «Хорошо тебе», – хмыкнул Филипп и тряхнул вожжами. Коняги затрусили вперед, и заскрипевшие по снегу полозьями сани выехали на дорогу. Подгонять лошадей Гороховский не стал, но и без этого скорость мы набрали весьма приличную. По меркам пешеходов, разумеется. «Будешь?» – отхлебнув пиво, предложил я полторашку Селину. «Не», – отказался тот, – «холодно». «Завязывай лед», – одернул меня, искоса посматривавший на пироманта Гамлет. «Сам понимать должен, не вовремя». «Понимай, но наливай», – усмехнулся я. И как раньше не догадался, что просто выпить надо. Жить сразу легче стало. Ситуация вовсе не такой беспросветной кажется. Хотя Ялтина все равно на куски порежу. От печальных воспоминаний настроение скисло, будто оставленное на жаре молоко, и пришлось выпить еще. Помогло, надо сказать, не шибко. Без остановок мы проехали почти весь Красный проспект, и обветшалые серые здания смотрели нам вслед темными квадратами окон. Изредка падавшие практически с чистого неба колючие снежинки ледяными лезвиями кололи кожу. Но сейчас у меня была от них замечательная защита. Пока пацаны о чем-то промеж собой трепались, я методично накачивался пивом. Хотя, что значит накачивался? Нет, желания напиться не было, просто вдруг охватившая меня умиротворенность требовала хоть как-то раскрасить положительными эмоциями эту серую действительность. А пиво так, просто способ поднять настроение. Не доезжая пары кварталов до перекрестка с Южным бульваром, Гороховский направил сани во дворы, и вскоре мы выехали к пятиэтажному зданию коммуны. Точнее, выехали бы. Проезд между домами перекрывал пикет братьев. И настроены они были серьезнее некуда. На нас уставились не только несколько арбалетов и огненных ульев, но и новомодные чарометы. К тому же мне без особых усилий удалось различить укутавшие боевиков братства защитные чары. «Ждите». Калинник выскочил из саней и подошел к командовавшему кордоном офицеру. Выслушав Стаса, высокий парень, поверх тулупа которого был накинут длинный плащ, долго нас рассматривал, но все же велел пропустить. «Чего они затеяли?» – спросил Гороховский, наклонившись к поставившему ноги на пол из саней Стасу, который не стал залазить в сани. «Глаза разуй! Штурм они затеяли!» – прошипел в ответ нервничавший парень. «Опоздали!» И действительно, пятиэтажное здание коммуны с наглухо забетонированными проемами окон было взято в осаду. И мало того, прекрасно осведомленные о тянувшихся под землей ходах, связывавших между собой несколько ближайших жилых домов, братья оцепили весь прилегающий к центральному зданию коммунаров район. Судя по всему, пока еще шли переговоры, и подтянутые к соседним домам боевики не получили приказ о начале штурма. Хотя, зная пристрастие верхушки братства к решению всевозможных проблем, преимущественно с позиции грубой силы, не удивлюсь, если такая команда поступит с минуты на минуту. А народу сюда нагнали, на мой взгляд, даже чересчур. Крыши и верхние этажи зданий, примыкающих к занимаемым коммунарами домам, оккупировали стрелки. Несколько отрядов всадников были готовы в любой момент броситься на перехват, решившего перейти в контратаку противника, а группировавшиеся под прикрытием домов штурмовики проверяли амуницию и оружие. Оружие? Я некоторых образчиков, хоть и общался довольно плотно в свое время с братьями, и не видел никогда. Вон, например, тот РПК с густо усеянным серебряными рунами стволом явно к простым пулеметам имеет такое же отношение, как подтаскиваемые на передовые позиции обрубки залитых магической энергией труб гранатометом. То есть никакого. «Эй, ну-ка стой!» – заорал нам, размахивая флажком в красно-желтую клетку координатор пехотинцев, и к саням тут же подбежали два брата. «Я здесь по приглашению», – начал объяснять наше здесь присутствие Калинник, но моментально замолчал из-за опасения заполучить в голову арбалетный болт. «Отставить!» – приказал рядовым координатор, и те сразу же опустили направленные в сторону саней арбалеты. Офицер взмахом флажка приказал тащившему небольшую баллисту расчету – обойти опасный участок и повернулся к нам. «Мне прекрасно известно, по какой вы здесь причине, так что не тратьте впустую мое время и займите места среди зрителей». «Это где?» — невозмутимо уточнил Гороховский. «За оцеплением!» — заорал офицер и, поднеся к губам свисток, выдал звонкую трель, подгоняя тащивших какие-то ящики братьев. И тут у меня по коже побежали мурашки, а колыхнувшееся от мощнейшего выброса колдовской энергии магическое поле разом выжгло игравший в крови алкоголь. «Разворачивай!» – заорал я, но прежде чем Гороховский успел хоть что-либо предпринять, вокруг нас в бешеном ритме закрутилась кутерьма штурма.